«Не иначе, как Шара что-то подмешала к вину», — решил Джексон, проснувшись и обнаружив, что утро близится к полудню. Жена ровно дышала во сне, и он понял, что и она сама приняла снадобье. Что ж, ему это только на руку. Он не хотел дальше откладывать осуществление намеченного на сегодня плана. Осторожно выбравшись из постели, Джексон сгреб свою одежду и отправился одеваться в ванную. Когда он вошел в главную комнату, Леса, сидя за столом, рассеянно вертела в пальцах кружку кла, а Флар сосредоточенным видом уминал кашу. Госпожа Вейра молча поднялась и наполнила миску и кружку для Джексона. «Что, все еще спят?» Леса покачала головой. «Нет, Джинси с Пимуром вернулись на посадочную площадку, а с ними Лайтл и Драм. А Робинтону необходимо выспаться». Она отхлебнула глоток кла. Рамота доложила, королевы совершенно уверены, что среди всадников больше нет предателей. В ее голосе и взгляде ощущалась суровая непреклонность. Она говорит, что королева Южного слишком неопытна, а Адрея чересчур молода, чтобы распознать коварные замыслы Глонара. Видно, у старика после телека совсем испортился характер, и он замкнулся в себе. А когда сроду пришло время присоединиться к боевому крылу Южного, Глонар сам попросился в Руат. Это должно было меня насторожить. «С какой стати?» – спросил Флар. «Попасть в Руат – честь для любого всадника». Он ободряюще улыбнулся Джексону, щедро поливая остатки каши сладким сиропом. Заметив это, Леса уже открыла было рот, чтобы по обыкновению сделать мужу выговор, но передумала и сердито отвернулась. Флар сделанным облегчением подмигнул Джексону. «Да, те древние, которые предпочли последовать в Южный за троном и Мардрой, уже тогда не разделяли цели Биндена», — сказал он. «Главным образом потому, что их выдвинул именно Бинден. Так что Глонар давно замыслил месть и только ждал подходящего случая, чтобы присоединиться к любому заговору, совпадающему с его намерениями. Ведь нам известно, что ни один он считает Тайваса мерзостью. «После сегодняшнего события их может стать еще больше», – пробормотала Леса. Флар выронил ложку, и она со звоном упала. «О сегодняшнем событии никто не узнает». Леса покачала головой, явно удивленной его реакцией. «Я имела в виду вовсе не то, чем мы собираемся заняться», – запальчиво сказала она. «Я говорю о смерти Глонара. Конечно, Вейрах узнает, что старик умер. А вот как, никому знать не обязательно. Так будет спокойнее». Флар бросил вопросительный взгляд на Джексона, и тот утвердительно кивнул. Ему вовсе не хотелось, чтобы сегодняшний случай стал всеобщим достоянием. «Об этом позаботится Драм. Пусть все думают, что старика Глонара хватил удар. Ничего не выйдет. Драконы все равно узнают». «Рамота говорит, что не узнают. Ламот уснул на поляне, совершенно не подозревая о том, что затеял его всадник. Разумеется, он узнал, когда Глонар умер, и, очнувшись от сна, ушел в промежуток. Для пущей предосторожности Драм собирается поговорить с каждым из оставшихся древних. Конечно, Тирот не королева, но никто из драконов не может утаить от Бронзового своих помыслов. «Но как Глонар узнал, что это мы с Рутом вернули яйцо Рамоты?» – недоумевал Джексон. «Наверное, в последнее время ты часто пользовался временным промежутком?» – в упор спросила его Леса. Джексон пожал плечами, пряча глаза. «Да нет, не особенно». Леса негодующе подняла брови. «Сколько раз я предупреждала, фокусы со временем до добра не доведут, особенно тебя». «Наверное, Ламот узнал и рассказал Глонару. А его, хоть он и сбился с пути, дураком не назовешь. Я знаю, все древние из Южного до сих пор ломают головы. Кто же вернул яйцо? Несмотря на все наши предосторожности, они могли прослышать о способности Хрута и заподозрить тебя». «Глонар – единственный, кто остался в живых из тех бронзовых всадников», – быстро прикинул Джексон. «Сегодня у нас есть кое-что поважнее, чем расстраиваться из-за случившегося», — сказал Флар, поднимаясь, чтобы убрать за собой посуду. «Конечно, если ты, Джексон, не передумал». Молодой лорд кинул на Флара надменный взгляд. «Я только вас и дожидаюсь. За дело!» «Прямо отсюда или сначала на Якогаму?» — спросила Леса. «На Якогаму», — ответил Джексон, беря со стула летное снаряжение. «Здесь ведь нет скафандров». «А ты уверен, что для меня найдется подходящий?» Застегивая летную куртку, усомнилась госпожа Бендена. «Там есть два маленьких размера», — усмехнулся Джексон. «Один из них как-нибудь приспособим». Не успел он выйти на крыльцо, как за ним с чириканьем устремился Мир. «Леса, мне не хочется уронить себя в глазах жены. Попроси, пожалуйста, Рамоту. Пусть последит, чтобы Мир сегодня за мной не увязался. Еще пусть передаст ему. С вами я в полной безопасности». Скинув брови, Леса насмешливо улыбнулась. «Ты в этом уверен?»